Вертолетом мы в тот день не вылетели. Концепция опять изменилась. Разведке стало известно, что террористы во что бы то ни стало хотят сбить вертолет. Сделали несложный подсчет. 15 погибших при нападении на колонну предпочтительней, чем 40 жертв в горящем вертолете. Из него в воздухе не выпрыгнешь, не спасешься. Чудес не бывает, раненых тоже. И потому вернулись к грузовикам «Сафари», как в старые добрые времена, к номерам ОР, перекличкам, расчетам. «Апельсин, месила, как слышите, разрешаю отправку. Подтвердите прием». Все держатся за какой-нибудь талисман. Я за футляр личного номера с запиской «Лилах» и за браслет, подаренный Ошли. Шпицер за кулон, полученный от матери. Ободок, а в нем позолоченный голубок. Ливаноне за самого себя, за лицо, за щеки. Продвигаемся максимально быстро, чтобы добраться как можно скорее, и достаточно медленно, чтобы не рухнуть в глубокую пропасть, над которой мы едем. Стоит террористам поставить заминированную машину где-нибудь на обочине, и мы взлетим на воздух как миленькие. Но во мне нет страха, только напряжение, подумал я и улыбнулся. Ворота форпоста открылись, и мы, сломя голову, бросились под укрытие по лужам, меся грязь. Когда прибываешь с увольнительной, с непривычки не можешь продохнуть. Внутри страшная пыль. В центре площадки перед входом огромная куча всякого добра. Наш тостер, фритюрница для чипсов, маленький холодильник и микроволновка из центра связи. Шкафчик для вафель и прочих лакомств рядового состава. Шкафчик для кофейных принадлежностей командного состава. Все телевизоры, видики и проектор, кино не будет. Даже электрочайник. Все было свалено там. «Шу, не поняли мы. Пакуемся», — объяснили нам пацаны на форпосте. «Не знают, как нам еще испортить жизнь. Проверяют, выживем ли мы без всего этого». Я пошел к фурману. «Что это такое?» — спросил я его. «Начинаем вывозить вещи с форпостов», — ответил он, — «в преддверии отступления». «Отступление?» «Какое такое отступление? Какого черта?» «Начинаем с не столь важных вещей. Не должно остаться ничего, кроме самого необходимого». «Что мешает оставить нам телевизоры?» «Приказ», — сказал он. В четверть третьего утра на форпост въехали три больших черных грузовика, выглядящих как местные, ливанские, но с вооруженным сопровождением. Они подъехали задним бортом к входу в здание, началась погрузка. Спустя еще 20 минут все отдушины, все, что связывало нас с внешним миром, тронулось в путь, вниз с горы, через границу, в Израиль. Мы глядели вслед грузовикам, выезжающим с форпоста так, словно на них были носилки с телом погибшего друга, с которым расстаешься навсегда. Вместе со всем этим была изъята и отправилась вниз гитара Шпицера, которая только-только прибыла и даже не успела вдохнуть полной грудью воздух Ливана. Приказ, и в нем очень подробный перечень. Фурман был неумолим. Удалось спасти только органолу и маленькую видеокамеру, и то только потому, что спрятали их под диваном у связистов. Из центра связи высунулась голова Дэйва, он позвал меня. «Хорошо, что ты, наконец, вернулся, потому что я не хочу составлять этот список сам». Он протянул мне график дежурств с пустым левым столбиком, зеленый пост. «И ты туда же с этими глупостями!» — гаркнул на него я и, мгновенно, не задумываясь, наугад заполнил нужные клеточки. «Ты не обижайся, но я не могу своими руками посылать туда людей», — сказал Дэйв. Он внимательно смотрел, чьи имена я вношу, а потом, подобно старушкам, играющим в лото, тщательно переписал их клеточка за клеточкой в таблицу на розовом картоне и попросил меня, чтобы я повесил его на доске объявлений возле кухни. «Чтобы я не имел к этому никакого отношения», — проскулил он. Я дал ему подзатыльник. «Когда уже ты станешь человеком, брат? Пришло время повзрослеть», — бросил я на ходу и пошел вешать график. И тут же возле него сгрудились бойцы, которые сползлись из разных отсеков, чтобы посмотреть, кому выпадает дежурить на самом опасном посту, по которому уже пристрелялся тот легендарный снайпер и по которому будет, скорее всего, стрелять опять, если вернется в наши края. Посмотрели, увидели переварили и пошли курить в пещеру, прихватив с собой остатки клубничного сока в картонных коробках.